Древень опечалился. «Лиса-то вырастут», — сказал он. «Вырастут, разрастутся, а он-то нет. Где у нас малыши?» «Зато ищи теперь за своими пределами», — сказал Арагорн. «Ведь края на востоке открыты, теперь тебе никто не мешает». Но древень грустно покачал головой. «Далеконько туда идти, в незнакомые края», — сказал он. «И уж очень там много людей развелось. Заговорился я, правда, простите. Может, вы отдохнете, побудете у нас? Через Фангорн можно поехать, путь-то короче». И он поглядел на Келлерборна и Галадриэль. Но кроме Леголаса все торопились домой, на юг или на запад. «Ладно, Гимли, пошли», — сказал Леголас. «С позволения самого Фангорна я все-таки навещу все здешние низины и погляжу на деревья, каких нигде больше нет в Средиземье. И ты, Гимли, никуда не денешься, уговор дороже денег. Сперва напрямик через Фангорн в Лихолесье, а там и до вас рукой подать». Гимли согласился, хотя, похоже, без всякой радости. «Ну, вот и конец нашему содружеству хранителей», — сказал Арагорн. «И все же надеюсь, что вы не замедлите вернуться в наши края и вернетесь с великой подмогой». «Вернемся, ежели нас отпустят», — сказал Гимли. «Прощайте, стало быть, милые мои хоббиты. Сделайте одолжение. Возвращайтесь домой целы и невредимы. А то что же мне из-за вас беспокоиться? Будет вам весточка, будьте уверены. Да еще, глядишь, и увидимся. Боюсь только, не все соберемся». Древень попрощался со всеми поочередно и трижды поклонился Селерберну и Галадриэле, неторопливо поклонился и очень уважительно. «Давно уж, давненько мы не виделись, стволы и камни не упомнят». «Да уж», — сказал он, — «а Ванимар, Ванималион на старе, оно вроде бы и грустно, что только под конец привелось свидеться. Да, весь мир нынче меняется. Вода не та, земля другая. Да и воздух какой-то не такой. Ну, ладно. Повидались все-таки напоследок, а больше-то, наверное, не увидимся». «Пожалуй, что и так, о старейший», — отозвался Селерберн. Но Галадриэль сказала: «Нет, в теперешнем Средиземье мы не увидимся. Пока не всплывут из морской пучины затонувшие земли Белерианда. А тогда, может, статься и встретим новую весну в ивниках Тасаринина. До нескорого свидания». Мэри и Пин прощались со старым онтом последними, и он повеселел, глядя на них. «Ну что, резвые мои малыши!» — пророкотал он. «А не спит ли нам с вами водицы на дорожку? «Мы с удовольствием», — в один голос сказали они, и древень повел их в древесную сень, где стояла большая каменная корчага. Он с краями наполнил три кубка, и хоббиты не спеша пили. Пил и он, не сводя с них огромных таинственных глаз. «Вот, пожалуй, с вас и хватит», — лукаво заметил он. «Ишь ведь, как выросли с прошлого-то раза!» Они рассмеялись и осушили кубки. «Ладно, пока прощайте», — сказал древень. «И если дойдет до вас какая молва про Онтиц, пришлите мне весточку!» Он помахал всем своей ручищей и скрылся среди деревьев. Теперь они поехали быстрее, направляясь к вратам Ристании, и распрощались с Арагорном близ того места, где Пин сунул нос в ордханский палантир. Хоббиты приуныли. Сколько довелось им пройти с Арагорном, и скольких бед он их выручил. «Эх, нам бы теперь палантир, чтобы видеться и разговаривать с далекими друзьями», — вздохнул Пин. «Для этого годится только один», — сказал Арагорн. «В зрячем камне Минастири-то ты ничего не углядишь, а что увидишь, не поймешь. Ордханский же палантир нужен государю, чтобы озирать свои владения и не терять из виду своих подданных. Ты, кстати, не забывай, Перегрин Кролл, что ты гондорский витязь. Даю тебе бессрочный отпуск, но в любой день могу снова призвать тебя в строй. И помните, дорогие мои друзья-хоббиты, что северные земли тоже мне подвластны, и что раньше или позже я туда наведаюсь». Затем Арагорн простился с Селерберном и Галадриэлью, и владычица сказала ему: «Эльфийский берил, мрак рассеялся, и все надежды твои сбылись. Живи же счастливо!» «Прощай, родич», — сказал Селерберн. «Да не постигнет тебя моя судьба. Да пребудет царство твое в целости и сохранности». Час был вечерний, и когда они, отъехав с милю, обернулись, то увидели государя Эллисара и его витязей в лучах закатного солнца. Червонным золотом сверкали сбруи, пламенела белая мантия Арагорна. Он воздел руку, и ярким прощальным блеском вспыхнул зеленый берил. Вслед за излученной Изина они свернули на запад и выехали через врата Ристании в Дунланд, на сирые равнины. Дунландцы разбегались и прятались при виде эльфов, хотя эльфы сюда забредали редко. Путники же на туземцев внимания не обращали, напасть не осмелятся, а припасов у них было вдосталь. Ехали они снова не спеша, разбивали шатры, когда и где вздумается. На шестой день после разлуки с Арагорном проезжали редколесье у западных подножий мглистых гор. К закату выехали на опушку и нагнали старика с посохом в грязновато-белых, не то серых лохмотьях, за ним тащился другой нищеброд, стеная и причитая. «Да это ты, Саруман», — сказал Гэндальф. «Куда путь держишь?» «Тебе-то что?» — отозвался тот. «Хочешь, как прежде, мне указывать? Не нарадовался моей беде?» «Ответ и сам знаешь», — сказал Гэндальф. «И указывать тебе не хочу, и беде твоей не радуюсь. Близится конец моим заботам, нынче обо всем печется государь. Дождался бы ты его в Ордханке, изведал бы его мудрость и милосердие». «Хорошо, хоть успел уйти вовремя», — сказал Саруман. «Пусть подавится своей мудростью и милосердием. Так и быть, отвечу на твой вопрос. Я выбираюсь из его государства». «И опять ты избрал неверный путь», — заметил Гэндальф. «Этак ты никуда не выберешься. «Значит, помощь нашу ты отвергаешь, ибо она тебе предлагается». «Помощь? Мне?» — процедил Саруман. «Нет уж. Чем так улыбаться, ты лучше скалься. И владычице я не верю. Она всегда ненавидела меня и строила козни тебе на пользу. Да и сейчас, наверное, повела вас этим путем, чтобы полюбоваться на мое унижение. Знал бы я, что вы за мной гонитесь, не пришлось бы вам злорадствовать».